Детектив. Однажды котята были в своей комнате, и каждый занимался своим делом. Компот спокойно сидел на стуле и читал новую книжку про детектива Шерлока Кота. Коржик с пультом управления в лапках бегал за рыбкой на колесиках, а Карамелька что-то искала в ящиках с игрушками. Лицо у нее было озадаченное. «Где моя кукла?» – расстроенно воскликнула она, когда перерыла уже всю комнату. «Потерялась?» – сочувственно спросил Коржик. «Так бывает. У меня всегда все теряется». «Потому что ты ничего не кладешь на место», – ответила Карамелька и протянула брату его шапочку, которая почему-то валялась на ее кровати. Коржик рассмеялся, надел шапочку и предположил. «Может, кукла сама найдется? Когда-нибудь, потом». Карамелька живо представила, как находит куклу, уже став бабушкой. Например, в густой бороде дедушки Компота. «Ну, Коржик», — сказала она, — «мне нужна кукла не потом, а сейчас». Компот задумался и выдал отличную идею. «Нам помог бы знаменитый сыщик Шерлок Кот из моей книги. Он бы нашел куклу, используя свой дедуктивный метод». «Какой метод?» — рассмеялся Коржик, услышав смешное незнакомое слово. «Футуктивный?» «Дедуктивный», — медленно по слогам произнес Компот и объяснил. «Это когда сначала думаешь, а потом ищешь». Карамелька поразмыслила над его предложением. Ей было что возразить. «Но, Компот, сыщик Шерлок Кот бывает только в книге». «А мы сами будем сыщиками и сами найдем твою куклу», — приободрил сестренку Компот и показал ей большую лупу, как у настоящего детектива. Котята радостно закричали в предвкушении нового приключения и отправились на поиски исчезнувшей игрушки. Сперва они пошли на улицу. «Итак, леди Карамелька, какого размера была пропавшая кукла?» — спросил великий сыщик Компот. «Вот такая, сэр». Карамелька показала лапами примерный размер своей любимицы. Компот почесал затылок и заключил. «Большая. В траве такую не спрячешь». Но он все равно решил поискать и стал разглядывать газон через лупу. Тут и Коржик оживился. «Я знаю одно место, где можно спрятать что-то большое!» — воскликнул он. Коржик подбежал к дереву во дворе и забрался в дупло. «Нашел!» — крикнула снизу Карамелька. «Нашел!» — отозвался Коржик из дупла. Сестричка сразу обрадовалась. «Мою куклу?» «Нет!» — ответил Коржик. «Старую папину шляпу, а в ней сова!» Он высунулся из дупла и показал свою замечательную находку. Сова недовольно заухала из-за того, что ее потревожили. «Как папина шляпа попала в дупло?» – удивился Компот. Карамелька со знанием дела сказала. «Наверное, папа не положил ее на место». Коржик вернул забавное совиное гнездо в дупло и слез с дерева. Котята пошли искать дальше и решили изучить детскую площадку. «Леди Карамелька, где вы в последний раз видели свою куклу?» – важно спросил детектив Компот. «В песочнице, сэр», – ответила Карамелька. «Я играла с куклой, пока не пошел дождь». И тут Коржика осенило. «Понятно! Куклу просто засыпало песком!» Он тут же стал копаться в песочнице. Компот нетерпеливо спросил. «Нашел?» «Нашел!» — воскликнул Коржик. «Мою куклу!» — обрадовалась Карамелька. Но ответ братика ее огорчил. «Нет, мою машинку! Носок Компота! И крота!» Крот недовольно посмотрел на котят и тут же спрятался под землю. «Как моя машинка оказалась в песочнице?» — искренне недоумевал Коржик, разглядывая свою игрушку. «Элементарно, Коржик», — с умным видом ответила Карамелька. «Ты не положил ее на место». «Где же нам искать куклу?» — задумался Коржик. Котята посмотрели на Компота. «Не знаю», — тот развел лапками и признал свое поражение. «Выходит, дедуктивный метод не работает». Он очень расстроился. Карамелька видела, что брат вот-вот заплачет, и решила действовать. Она схватила лупу и воскликнула: «Я знаю, что нужно делать! Надо искать коляску! Когда пошел дождь, я спрятала куклу там!» И поиски продолжились. Вскоре котята заметили следы от колес. Они привели их домой. Коляска стояла в прихожей. Но и там куклы не оказалось. Зато юные сыщики заметили новую улику. Компот поднял что-то с пола и спросил: «А что это за ниточка?» Карамелька взглянула на находку и закричала: «О, это от моей куклы!» «А вон еще одна!» — показал Коржик. Ниточки были рассыпаны по всей прихожей. Котята направились по следу и оказались в гостиной. Здесь-то они и увидели потерянную игрушку. Она висела на сушилке, а мама развешивала остальные постиранные вещи. «Мама, так это ты взяла куклу у Карамельки?» — догадался Компот. «Да, это я», — призналась мама. Она лежала мокрая в коляске. Коляску я прикатила домой, а куклу высушила. «Спасибо, мама!» — сказала Карамелька и прижала к себе любимую игрушку. Кошечка была совершенно счастлива. «Дело раскрыто, джентльмены!» «Когда поиграешь, не забудь убрать куклу на место», — улыбнулась мама. Коржик не удержался и сообщил о других удивительных находках. «А мы нашли еще много потерянных вещей!» Он показал машинку и носок. Компот смутился, забрал свой носок у брата и положил его в карман. И тут в комнату зашел папа. Он достал из-за спины какую-то коробку и похвалил котят. «Вы отличные сыщики! И сегодня вечером мы все вместе поиграем в настольную игру «Шерлок Кот»!» Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу!» И скоро вся семья отправилась играть в новую игру. В ней их ждали настоящие тайны и сложные загадки. Но котята справились. Ведь сегодня они освоили дедуктивный метод и стали настоящими сыщиками, пока искали куклу Карамельки.